Часть третья. Я убийца. Я прилег к ней, обнял ее. Страх, чувство вины, раскаяние. Я лежал рядом с Дорой и все время просил прощения за то, что ее убил. В какой-то момент я даже впустил в себя мысль, что все это сон, и я скоро проснусь. Но после того, как я постирал свою рубашку, чтобы на ней не осталось пятен крови, после того, как вымыл всю квартиру, чтобы не было следов моего присутствия, я почти что пришел в себя. И когда зазвонил ее телефон, я отчетливо осознал, что за окном настоящая жизнь. Я не очень понимал методы поиска преступника, я был далек от детективов. Мне пришло в голову, что нужно отмыть квартиру, взять деньги, украшения и убедить себя в том, что я не убийца и что я поглощен горем. С последним не возникло никаких трудностей, я действительно был поглощен горем. Убить ее собственными руками – это было не меньшее горе, чем обнаружить ее убитой, может быть, даже больше. До этого дня, когда я слышал про убийство, в голове всплывал сюжет. Человек отнял жизнь у другого, человек сел в тюрьму, человек вышел на свободу и продолжил жить. Как порой бывают обманчивы наши предположения. Я не понимал, для чего мне нужна свобода. И я не понимал, для чего мне нужно признаваться в убийстве. Если бы я мог понять хотя бы одно, я был бы более уверен в своих дальнейших действиях. А получилось, я застрял между первым и вторым. У меня не имелось алиби. Несмотря на уборку, в квартире было полно моих отпечатков. А мне требовалось алиби, я был ее мужем. Отпечатки мужа по всей квартире жены, вот и весь ответ. Я был человеком, убитым горем. И, конечно, я знал, что вы меня подозреваете, старик. Даже больше скажу. Когда картинка перед глазами, как я лежу возле нее на полу, исчезала, а я в это время находился рядом с вами, я начинал испытывать страх. Я дрожал, мне было холодно. Мерзкое ощущение холода, ощущение страха перед неизбежным разоблачением. Ощущение презрения, злости, ненависти в ваших глазах и глазах всего мира. Ощущение боли, даже физической. Мне казалось, что любой вправе подойти ко мне и швырнуть в меня стеклянную бутылку, камень или ударить кулаком, ногой. Я дрожал так сильно, что порой эта дрожь становилась заметна. Я говорил, что мне плохо, что после случившегося мне нужен покой и уединение. Я уходил, вы были не против. Ты не знал, что убийца порой живет, оглядываясь везде и повсюду, не пришли ли за ним? Не говорит ли человек, стоящий в двух шагах от него, шепотом о нем же? Нет ли заговора вокруг? Быть может, все притворяются, все заняты собой и своими проблемами, а сами все знают. И нарочно доставляют мучения тем, что следят, преследуют, дышат в спину. Даже спустя несколько десятков лет после выхода из тюрьмы некоторые убийцы то и дело оглядываются. Это свойственно определенному типу личности. Старик медленно расхаживал по кругу, глядя себе под ноги. Сейчас кажется, что больше нечего распутывать. Все уже распутано. Все понятно. Конец. Но это не совсем так. Есть кое-что еще. Старик удалился в другую комнату и почти сразу же вернулся обратно, держа в руках тоненькую тетрадку. Он открыл ее. Его глаза бегали, торопливо изучая содержимое. Он переворачивал страницу за страницей и в какой-то момент перевел взгляд на Вакулу. «Сейчас я прочту последнюю запись Доры. За день до убийства. Эта информация очень важна для меня и, возможно, для каждого из вас». Старик сел в кресло, посмотрел на часы. Уже половина пятого. «Скоро наступит рассвет», — подумал он. «Нужно все закончить, вернуться домой и попросить жену приготовить запеченную в духовке рыбу». Старику неожиданно захотелось запеченной в лимонном соку рыбы. Мужчина начал читать. «Рагнеда снова плачет, маленькая моя. Жаль, что я не родилась мужчиной, возможно, я бы стала хорошим мужем для нее. Не только мужем, но еще и другом, мамой, папой и любовником. Почему не найдется человека, который оторвет голову этому ублюдку, не тратящему на нее деньги, доводящему ее до слез? Или мне, слабой бабе, это нужно сделать в конце концов? Ей не везет с мужчинами так же, как и мне. В самых страшных кошмарах я представляла себе измену моего мужа с ней. Мне больно за нее, каждый день я ношу в себе боль за нее. Если еще и Вакула скажет что-то плохое про нее, мне кажется, я смогу уже не только облить кипятком, я смогу и убить его, взяв ножницы с тумбочки. Я уже смотрела на эти ножницы однажды. Если он так просто берет и сжимает мое горло, будто я самый главный враг в его жизни, Если он позволяет себе превращаться в чудовище со страшными, не своими глазищами, которые он, возможно, не видел в зеркале ни разу, которое, может быть, видела только я, когда он поднимал на меня руку, крича мне в лицо, то и я могу себе позволить стать чудовищем. Рагнеда сказала, чтобы я уничтожила его морально, если не могу причинить физическую боль в ответ. Сделала бы так, чтобы он страдал, сильно страдал. Ударила словом так больно, чтобы он дрожал. Ничтожество должно знать, что оно ничтожество. Но ничтожество, вместо того, чтобы признать, что оно ничтожество, делает больно тому, кто его уличил. Мне нужно сбежать от него раз и навсегда. Дорогая моя, дай сама себе силушки выбраться из этого ада и начать все с чистого листа. Может быть, не нужно ничего говорить. Просто продать свою квартиру, уехать подальше. Куда угодно, лишь бы из этого города. Работу найду в любом другом месте. Я смелая девочка. Я в своей жизни совершала много смелых поступков. Старик замолчал. Он посмотрел в глаза Вакулы, затем перевел взгляд на Рагнеду. Спустя день после этой записи случилось убийство. Так вышло, что каждый из вас... Он не успел закончить свою речь. Вакула вскочил на ноги и крикнул Рагнеде. «Ну ты и сука! Подталкивала ее!» «Я не брала в руки нож и не убивала своего лучшего друга, мерзкое это создание! Не перекладывай ответственность на других за свой поступок! Гнить тебе в тюрьме, не выйти тебе живым из нее!» Старик перебил девушку. «Я закончу», — сказал он строгим голосом. Ему было неприятно, что его перебивают, и эти словесные перепалки, не ведущие ни к чему, казались ему бессмысленными, пустыми и совсем неинтересными. Девушка замолчала. Вакула хотел что-то сказать, но старик посмотрел на него странным, неприятным взглядом. В нем не было злости или строгости, но этот взгляд проникал внутрь, этот взгляд кусал. Мужчина отвел глаза и сел на свое место. «Каждый из вас, сознательно или бессознательно, своими действиями, бездействием или словами творит свою жизнь и отчасти влияет на жизнь своего ближнего. Я не судья, я не обвинитель, я не адвокат. И не мне говорить, что есть плохо, а что есть хорошо. Вы совершаете поступки и несете ответственность за совершенное. Вы платите за то, что делаете. Я за вас не плачу. Я лишь пишу новую книгу, в которой четыре главных героя. Их объединяет горе, убитая девушка. Вакула понесет ответственность за совершенное им убийство. Он проведет в тюрьме многие годы, которые ему никто не вернет. Отчасти поможет чистосердечное признание, его раскаяние, возможно, тронет сердца присутствующих в зале суда. Некоторые люди смогут выслушать его и что-то для себя понять, другие нет. Он будет засыпать и просыпаться с убийством столько, сколько ему это нужно. Мне не жалко его. У меня нет презрения к нему или злости, он сам вершитель своей судьбы. Он два раза сделал выбор. Первый раз, убив свою жену, второй, признавшись в убийстве. Со временем ему, конечно, станет немного легче, но не знаю, будет ли когда-нибудь совсем легко. Вакула, который держался все это время, чтобы не показать себя слабым, сражался с самим собой и со всеми присутствующими в этом зале, неожиданно для себя заплакал. Он не контролировал этого. Слезы потекли сами. Он закрыл глаза руками и начал злиться, что в такой момент проявил слабость. «Я больше не раб», — произнес он тихо. «Я больше не раб. Я все рассказал, я больше не боюсь. Эта вода не от страха, я не знаю, почему выходит эта вода. Я готов посмотреть в глаза каждому из вас, не прячась больше за тем, кем я был, пока не совершил убийство. Я могу посмотреть в глаза всем вам, будучи убийцей. Бейте, рвите меня, плюйте на меня, убивайте меня, я больше не боюсь. Я больше не раб». Рагнеда и Рувим поднялись со своих мест и молча покинули зал. Старик не стал их останавливать или что-то говорить им вслед. Он понимал, что все закончено, и нет больше смысла их задерживать. «Бейте меня, ненавидьте меня, выбивайте мне зубы, душите меня, я вас больше не боюсь. Я никого не боюсь, я не раб, я свободный человек. Это я ее убил». Старик молча смотрел на Вакулу какое-то время. А затем, когда тот вытер руками слезы, сопли и взглянул на него своими красными убитыми глазами, наконец сказал. «Напиши откровение и дай ему название. Я не хочу убивать. Признание человека, совершившего убийство. Если не сможешь сам, расскажи мне свою историю от начала и до конца. Я напишу за тебя. Не знаю, издадут ее или нет, но попробовать предложить ее издателям все же стоит, ведь тема жизненная. А в тюрьме, чтобы выжить, нужна цель. Это хорошая цель. Я попробую не сдохнуть в тюрьме. Тогда поставь перед собой цель не сдохнуть. Не оправдывайся ни перед кем из тех, кто будет отбывать наказание вместе с тобой. У каждого из них достаточно своего горя, за которое они перед тобой оправдываться не станут. Никому не лги, ничего и никого не бойся, и имей всегда цель. Возможно, ты выживешь и выйдешь на свободу. А сейчас сходи умойся, я тебя подожду. Может, напоследок будешь кофе, чай? Я бы хотел выпить чаю с лимоном. Есть? Да, я сейчас сделаю. Туалет по коридору направо. Благодарю. Старик поставил кипятиться воду в чайнике, а сам подумал. Может, еще предложить печенье к чаю? Может, мне позвонить ей? Спустя столько лет набраться мужества и позвонить, чтобы узнать все то, чего я так и не узнаю, подохнув однажды. Я никогда не видел своих внуков. Что мне им сказать? Они, возможно, даже не знают обо мне. Я бы мог сказать, что помимо общения с преступниками, я еще пишу книги. Думаю, хороший предлог завести разговор. Убийца пил чай с лимоном, сидя в полной тишине. Старик тоже пил чай, но без лимона. Кушал печенье и думал о своем. Он не торопил своего собеседника. «Я тварь, но не раб. Я убийца, но не раб. Я свободный человек и больше не хороший. Я себя судить буду сам. Пожизненное заключение — не наказание. Смертная казнь — не наказание. Осуждение людей, их презрительные взгляды — не наказание. Просыпаться с тем, что ты сделал, и засыпать с тем, что ты мог исправить — вот наказание. Я сам выбрал свой путь. Я сам буду расплачиваться за содеянное. Дрожать от каждого незнакомого шороха, скрипа, подозрительного взгляда — вот наказание. Жить, будто все на свете знают твою тайну и составляют заговор против тебя, чтобы в любой момент подойти и прихлопнуть тебя, как муху — вот неволя. Я больше не раб, я больше не дрожу, я освободился. Я убийца, я тварь, не раб.